Увидев возвращающегося аккурат к обеду племянника, Дарья Олеговна сразу поняла, что дело плохо. Лицо у него было мрачное, насупившееся, и тетушка не рискнула расспрашивать его. «Пусть сначала отойдет, грибного супчика поест, а там и поинтересоваться можно». Деликатность тетушки Бабкин оценил, но веселее от этого не стал. «Дохлая затея!» — с порога объявил он Макару, валявшемуся на диване и обдумывавшему, стоит стянуть у курицы хоть одно яйцо или нет. «Надо им сказать, Макар, что ничего не выйдет. Вопрос только в одном. Вот как это деликатно сделать, а? Ёлки, да никак!» Он тяжело опустился на стул и облокотился на стол. Макару не нужно было спрашивать, кому им и что не выйдет. «Поговорил, значит?» Он не спрашивал, а утверждал, ничего не выяснил. «Выяснил!» — взорвался обычно уравновешенный и спокойный Бабкин, редко повышавший голос. «Все я выяснил!» В комнату вошла Дарья Олеговна и недовольно сказала. «Тебя от магазина должно быть слышно. Что раскричался-то?» «Извини, тетя Даш», — буркнул Бабкин. Расстроился. «Просили помочь, а сделать ничего не смогу. Короче, Макар, никто ничего не видел. Нет свидетелей. Ты понимаешь?» Макар, внимательно слушавший Бабкина, кивнул. «Вернее, один есть. Он и видел Егорова, возвращающимся домой примерно в то время, когда старуху убили», — продолжал Сергей. Тетушка смотрела на него, нахмурившись. «И есть люди, с которыми женщина время от времени разговаривала на свою тяжелую жизнь, жаловалась. Говорила, что зять хочет ее извести», — снова понимающе кивнул Макар. «Да скучно с тобой». «Все знаешь», — хмыкнул Бабкин. «Вот именно. Гуляла наша покойница по саду, общалась с народом, а результат общения известен». «А еще она с соседями ссорилась», — напомнила Дарья Олеговна. «Ссорилась», — согласился племянник. «И что?» «Да ничего. Соседи и сами честно признают факт ссор. Никто из них Полядяниной особенно не скорбит. Но ты понимаешь, Макар, что все это значит? Оперативники всех людей опросили, никаких зацепок не нашли, вообще никаких. Один Дмитрий Егоров у них подозреваемый, потому что на нем все концы сходятся. А больше никому, кроме него, Юлию Михайловну Ледянину, убивать не нужно было». «А, Валечка, — лениво протянул Макар, — ты предлагаешь 50 домов обыскать?» Скептически усмехнулся Сергей. «А заодно и огородов. Да забудь ты про наволочку. Мы ее не найдем никогда в жизни». 80 домов!» — возмущенно поправила его тетушка Дарья. «И Гошина, если хочешь знать, раньше селом было, до войны здесь церковь стояла». Но племянник явно не был настроен выслушивать историю деревни, и Дарья Олеговна замолчала. «Слушай, Серега...» Макар сел на своем диванчике и задумчиво посмотрел на Бабкина. «А кого ты в траве выслеживал?» «Ты о чем?» — не понял тот. «Ну, тощий такой, гриб гнилой, если не ошибаюсь, Раскольников его фамилия», — процитировал Илюшин. И у Бабкина расширились глаза. «Точно!» — вспомнил он. «Елки, Макар! Ну, у тебя и память! Я думал, ты спал тогда». «Вы о чем, а?» — забеспокоилась Дарья Олеговна, переводя взгляд с одного на другого. «Что за гриб? Почему гнилой? Сережа, ну что ты молчишь?» «Вспоминаю», — отозвался племянник и в двух словах рассказал, что случилось тем вечером. «Ну, — И при чем же здесь убийство? — разочарованно пожала плечами тетушка. — Кто-нибудь из наших алкашей испугал девчонку? Вот и все дела. Макар с Бабкиным переглянулись. Ни тому, ни другому не требовалось проговаривать вслух то, что было ясно обоим. Никакими алкашами около бани Липы Сергеевны и не пахло. — Знаешь, Сереж, а давай-ка я тебе погадаю, — неожиданно предложила Дарья Олеговна, роясь в кармане фартука. — А может, карты подскажут, кто твою красавицу пугал? Достав засаленную колоду, быстро раскидала карты по столу под недоуменными взглядами Макара и племянника. — Теть Даш, а ты столоверчением не занимаешься? — хмыкнул Сергей. — По ладони не гадаешь? А хочешь, я тебе свою линию ума покажу? — Ой, была она та линия, — пренебрежительно отозвалась тетушка, не глядя на него. Между прочим, зря смеешься. Карты о многом рассказать могут, если правильно спрашивать. Меня старая Мария Ковригина, знатная гадальщица, научила. Она метнула одну карту за другой, время от времени на секунду задумываясь. Макар сдерживал смех. Бабкин нарочито громко зевал. Дарья Олеговна не обращала на них внимания, погруженная в чтение расклада и время от времени бормотавшая: «Так, черный король на даму, близкая дорога, неприятная встреча, тайная любовь, все не то». «Десятку выкидываем. Что остается?» Тетушка перевернула три последние карты и уставилась на них с непонятным выражением лица. «Огласи, пожалуйста, имя негодяя и его паспортные данные», — попросил Сергей. «Не получилось у меня», — неохотно призналась тетушка. «Одно только вижу...» Она замолчала. «Что видите, Дарья Олеговна?» — полюбопытствовал Макар. «Вижу красный путь и большую грусть», — проговорила та. «А еще, Сережа, вижу, что не нужно тебе никуда ходить нынче и завтра. Плохие вести принесешь и беду найдешь». «Ой, нехорошо карты выпали!» Тетушка покачала головой и встревоженно взглянула на племянника. Бабкин встал, чмокнул тетушку в макушку и утешил. «Нынче я никуда не собираюсь, а завтра только к Егоровым. Кстати, а что такое Красный путь?» «Не знаю», — пожала плечами Дарья Олеговна. «Ну и не бери в голову», — посоветовал Бабкин и смел карты в кучу. «А Мария Ковригина твоя — выдумщица и фантазерка». Костю, конечно, расстраивало то, что произошло. Нет, не смерть наглой старухи, которая постоянно смеялась таким смехом, словно у нее горло простужено, а то, что... Димкинова и Иркинова папу арестовали. Костя был не глупый мальчик, в свои 12 лет понимающий достаточно, чтобы не спрашивать маму, почему тетя Вероника ходит с таким лицом, будто это ее убили, а не кого-то другого. Но мама сказала, что дядь Сережа им поможет, а при взгляде на дядь Сережу сразу становилось понятно, что он и в самом деле поможет. Не зря же он рассказывал, как они нашли девушку, пропавшую то ли год, то ли два назад. Костя точно не помнил. Так что напрасно тетя Вероника так расстраивается. Все будет нормально. Но пока нормально еще не наступило, Костя всячески старался помочь. Поэтому, когда его отправили за молоком к леснику, он не стал говорить, что собирался с Димкой вырезать арбалет, а послушно взял бидончик и пошел в дальний конец деревни. Дом Степана Андреевича Лесникова стоял на отшибе, за маленьким овражком, густо заросшим колючим шиповником. Когда-то дом был добротным, но время и пристрастие хозяина к выпивке сделали свое дело. Одна стена покосилась, окна осели, а двор по краям зарос серой, резко пахнущей полынью. Оглядываясь по сторонам, Костя зашел во двор. Из-за полуразвалившегося сарая слышалось жалобное меканье коз, а в доме громкий голос протяжно пел о черном вороне, вьющемся над головой.